неизреченный дар Божий. Имеются некоторые дары настолько редкие и драгоценные, что они почти захватывают наше дыхание. Имеются другие дары, хотя меньшей материальной ценности, которые ценятся нами больше по причине проявленной любви или принесенной жертвы. Имеется очень трогательное переживание в жизни царя Давида, которое иллюстрирует эту истину. Враги, филистимляне, оккупировали Вифлеем. Как драгоценны были воспоминания детства Давида о Вифлееме. Здесь Давид был призван с поля, когда он пас овец своего отца Иессея. И тогда, в тот самый день, пророк Самуил помазал его, чтобы он был следующим царем в Израиле. Но теперь филистимский гарнизон был в Вифлееме. Давиду сильно захотелось пить. Он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Три храбрых мужа Давида пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и принесли Давиду. В Писании записано: «Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: „Сохранит меня Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагающих души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее“». Такой, как этот дар, превышает всякую денежную цену. Однако другой дар может обладать специальной ценностью для нас по причине его особенной годности восполнить нашу нужду. В некоторых редких случаях можно услышать слова: «О, это как раз то, что мне нужно». Писание повествует о времени, когда царь Давид и народ принесли дары для постройки храма. Царь Давид пожелал в своем сердце построить этот храм, но ему было запрещено Богом сделать это. Вместо этого Господь пообещал Давиду: «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, он построит дом имени моему». Давид, однако, сделал обширное приготовление для сооружения храма пред своей смертью. Вожди оставляли хорошие примеры в то время для людей. Мы читаем: «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». Царь Давид тогда прославил Бога: «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на небе, Твое, и богатство, и сила от лица Твоего. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Как важно для нас помнить, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. В этом сезоне года мы часто стоим пред затруднением: какой подарок я должен дать этому члену семьи или этому специальному другу? Некоторые люди, кажется, имеют все. Родителям хорошо помнить, а также сыновьям, дочерям и друзьям, что искреннее, эффективное даяние включает участие в этом самого себя. И так должно быть на протяжении всего года. Истинно ценное и пребывающее даяние будет подобно даянию Бога. Он отдал самого себя. Неудивительно, что великий апостол Павел воскликнул: «Благодарение Богу за неизреченный дар его». Давайте посмотрим на некоторые полномочия того, кто является даром Божиим. Он обещанный дар. Первая книга Моисея, Бытие, первоначально говорит об обещании. Сразу после падения человека в Едемском саду Творец, обращаясь к Искупителю, заявил: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Выражение «семенем ее» или «потомством» в единственном числе указывает, что одна личность, рожденная от женщины, придет для предсказанной победы. Мидраш говорит относительно этого обещания избавления и победы. И кто это? Это Мессия, царь. Это обещание было более ясно подтверждено Аврааму: «И благословятся в тебе», что значит «в твоем семени», «все племена земные». Бог дальше утверждает: «Ибо в Исааке наречется тебе имя». Затем это было подтверждено Иакову. Иаков передал это Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не приедет примиритель». Древние раввины провозглашали: «Доколе придет примиритель, это значит царь Мессия, Рашей». Среди еврейских пророков пророк Исаия повторил обещание относительно семени жены: «Сидева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Пророк Иеремия воскликнул: «Ибо Господь сотворил на земле нечто новое, жена спасет мужа». Пророк Михей, современник Исаии, дальше проливает свет: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Божий дар является не только обещанным даром, но также чудотворным даром. Послушайте опять, что провозглашает пророк Исаия: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Такой является присущей ценностью Божий дар: семя жены, потомок Авраама, Исаака, Иакова, великий сын царя Давида, Иммануил, с нами Бог. Итак, это было приблизительно 2000 лет тому, как пастухи на иудейских холмах близ Вифлеема содержали ночную стражу у стада своего, вероятно, на тех же самых полях, где Давид сторожил стадо своего отца. Явился им ангел Господень и возгласил: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Божий дар становится еще более драгоценным для нас, когда мы рассматриваем мотив этого особенного дарования. Любовь была причиной этого дара. Несмотря на грех человечества и на верность Израиля, Бог провозгласил: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Вот здесь весть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Человеческая любовь с ее ограничениями и несовершенством говорит, когда умолкает язык. Если это производит человеческая любовь, то что можно сказать о Божьей? Неизреченный дар Божий также мотивировался чистой благодатью. Божие даяние было незаслуженное. Израильский Бог не был обязанным поступать на основании человеческой праведности. Дар был незаслуженный. На основании Синайского завета поведение Израиля заслуживало только осуждения. Однако, несмотря на его грех, упрямство и мятеж, Господь Бог провозгласил: «Я очищу их и прощу». Любовь и благодать святого и вечного Бога была поводом для даяния божественного дара Иммануила, с нами Бога. Какая присущая цена? Какой непревосхожденный мотив? Благодарение Богу за неизреченный дар Его еще больше. Какую громадную нужду этот дар восполняет? Какая чудная включена слава! Результаты вне всякого описания. Благодеяния вечные. Закон, пророки и Писание находят исполнение в Божьем даре. Он объявил: «Вот иду исполнить волю Твою, Божию». Пророк Исаия написал: «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Все мы блуждали, как овцы, и Господь возложил на него грехи всех нас, но Господу угодно было поразить его. Праведник, рак мой, оправдает многих, посему я дам ему честь между великими». Как чудотворное рождение Исаака предвещало великое рождение Мессии, так принесение в жертву Исаака Авраамом предвещало большее Божие жертвоприношение своего Сына, Господа Иисуса Христа. Моисей вознес медного змея в пустыне, и каждый, укушенный змеем, взглянувший на медного змея с верою, оставался жить. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Царь Давид пророчествовал о своем великом Сыне: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Пророк Даниил написал: «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Пророк Захария предсказал: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима, и Господь будет царем над всею землею». Первый раз Он пришел как Агнец Божий, чтобы взять на Себя грехи Израиля и всего мира. Второй раз Он придет как Лев из колена Иудина. Писание ясно говорит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Иисус Христос сказал женщине у колодца: «Если бы ты знала дар Божий, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Желаете ли вы познать Его? Только тогда вы сможете воскликнуть благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь».